шла за руку с Орловым, не понимая, почему семейный ужин похож на светский прием. До коттеджа не дошли, а уже повстречали несколько пар, прогуливающихся по саду. «Я тебя убью!» — с натянутой улыбкой пообещала этому предателю. «Если бы я уточнил, ты бы не пошла». «А я и сейчас могу сбежать», — заметила, кое-как сдерживаясь, чтобы не повернуть назад. «Надо же было так встрять! И почему еще здесь?» «Я обещала, обещала я», — напомнила в который раз за эти 5 минут. «Не переживай, я с тобой и не дам тебя в обиду». Захотелось засмеяться. Защитник какой! Только вот легче не становилось. «Из чего это мне столько чести?» «С того, что я не хочу, чтобы ты удрала». «Не рассчитывал сегодня играть в догонялки», — деловито произнес Сергей и добавил. «Не переживай, мы справимся». Мы прошли просторный холл и оказались в роскошном зале. Людей здесь было прилично. У меня глаза разбегались от разноцветных платьев женщин. У мужчин преобладали темные цвета костюмов. Пока я удивлялась количеству приглашенных на семейный скромный вечер, Орлов подвел к седому старику с острым подбородком, на котором красовалась элегантная ухоженная бородка. В светлом костюме он выглядел эффектно. С левой стороны от хозяина дома стояла тетя Сергея в темно-синем строгом платье. С правой – высокая брюнетка с холодными глазами. Шикарная и ядовитая. Глаза ее напоминали змею перед нападением. «Добрый вечер!» – вежливо поздоровался Орлов с родственниками, безразлично кивая Арине. «Я решила, что это именно она, крестница Надежды Александровны». Не сомневалась. «Неужели пришел? Не ожидал!» – проговорил старик, внимательно рассматривая меня. Под его пристальным взглядом стало не по себе. «Это моя невеста Кристина. Она...» – начал Сергей, обняв за талию. «Невеста? Она? Не ожидал. Мне сказали...» Тут Александр Орлов посмотрел на дочь. «Что у тебя пацанка, а не девушка. Будто она работает фитнес-тренером, а тут такая красавица. Приятно удивлен», – произнес мужчина и кивнул, чуть сжимая мою руку. «Добрый вечер. Сергей много о вас рассказывал. Приятно познакомиться». «И что же, какой я ворчун?» «Об этом он забыл поведать», – с улыбкой ответила, стараясь держаться свободно. «Я же играть должна. Чего вот переживаю?» «И что, все-таки тренер?» «Тренер по восточным единоборствам», – пояснила, пожав плечами. «Да, а на вид не скажешь. Цветок. Ну, что же, посмотрим», – задумчиво произнес седой мужчина. «Здравствуйте. Благодарю за приглашение», – послышался знакомый голос. Даже не сомневалась. Позади стоял Ширяев. Я медленно обернулась и увидела бывшего жениха, а рядом с ним – сестру, эффектную и яркую, прилипшую к Косте. Наши глаза встретились, моментально меняя настроение у обеих. Встреча не из самых приятных для нее. Сделала такой вывод, наблюдая за ее открытым ртом, как бы муху не словила. Выглядело глупо и жалко. Надо же. Нужно почаще так наряжаться. Хотя бы для того, чтобы бесить сестру. Мелькнула мысль, поднимающая настроение. Да еще бы не мелькнула. Такой удивленный, напрочь выбитый из ее идеального панциря, я ее не видела. «О, Костя!» Александр Петрович задумался, сосредотачивая внимание на спутнице Ширяева и вновь возвращаясь ко мне. Скривился и обратился к дочери. «Надежда, ты, видно, перепутала девушек? Вот то вызывающее, не укладывающееся в голове, что тебя так смутило». Решила, что говорили про сестру. Ее платье немного было ей мало. Тем временем тетя Сергея пораженно разглядывала близнецов. И чем больше, тем сильнее хмурилась. Ее не предупредили. «Возможно», — виновато соврала она, точно зная, что не очень вежливая спортсменка — это я. Просто решила воспользоваться ситуацией. Куда лучше быть правой, оказавшейся в заблуждении. «Александр Петрович!» Костя прошел вперед и пожал руку мужчине. «Спасибо за приглашение». «Не помню приглашения, но внуку моего боевого друга я всегда рад». На лице Константина на мгновение мелькнуло удивление. Он прищурился, особенно когда уловил хитрую ухмылку Сергея, и с уважением кивнул старику. «Благодарю», — показал рукой на Валерию. «Познакомьтесь с моей очаровательной спутницей». Валерия поспешила к своему жениху и очаровательно улыбнулась. Но зря. На ее приветствие дед пошамкал губами, скривился и вновь посмотрел на меня. Сравнивал. «Мы сестры!» — пропела ангельским голосочком Лера, очаровательно хлопая ресницами. «Я Валерия». «И чем занимается вторая сестра?» — грубо спросил он, с недовольством рассматривая девушку. «Зря она, конечно, колготки в клетку напялила. Перепутала званый ужин с борделем? Несомненно, пришла завоевывать богатых мужчин». Девушка не ожидала прямого вопроса. Кроме как притворяться и обманывать, она больше ничего не умела. «Валерия в поиске». Помог ей жених, защитник. «Образование?» — не унимался старик. Вновь не справилась эта умница. Еще бы! Чтобы ответить на вопрос, нужно учиться. «Так получилось!» Александр Петрович хлопнул по плечу Ширяева и произнес: «Выбирать невест нужно лучше, Костя. Лучше. Такие вот девушки только для красоты». «Вы не знаете ее?» С улыбкой начал оправдываться бывший мой парень. «Я знаю, чувствую. Вот мой внук в меня. Вон какую обворожительную амазонку привел. Мастер спорта, тренер по восточным единоборствам». С гордостью выговаривал, кивая мне. «Умеет внук выбирать. Ты только отцу не показывай свою. Он у тебя строгих правил». Косте оставалось давиться несказанными возражениями, а потом сказать несколько пустых слов и испариться со своей невестой. Только ушли, как дед оказался рядом с нами и произнес: «Сергей, пойдем уж. Думаю, твою красавицу можно оставить одну, не обидят». «Это навряд ли», — довольно ответил Сергей и подмигнул мне. Мне же оставалось сдерживать себя от смеха. Даже не ожидала столь крутого поворота в наискучнейшем мероприятии. Теперь мне очень нравился наш вечер. Как только дед с внуком ушли, проигнорировав предложение тёте присоединиться к ним, уловила момент и схватила с подноса бокал с шампанским. Подняла его и, встречаясь со злобным взглядом тёти и презрительным крестницы, шикарно улыбнулась, довольная, пошуровала по залу. Важная часть вечера прошла, теперь можно было прогуляться. Конечно, хорошо бы сестру встретить и поинтересоваться, не нужен ли ей платок, чтобы черные слезы вытирать. Но решила, что ее Костя увел отсюда. Такой удар для всеобщей любимицы. «Привет, Кристина!» — услышала позади и обернулась. Передо мной стоял высокий мужчина с отличной физической подготовкой. Спортсмен. Притом я его где-то видела. Лицо знакомое. «Привет!» — ответила, так и не вспомнив. «Но то, что знаю, это однозначно». «Да, мы встречались!» — весело заявил он, складывая руки на груди. «Ясновидящий?» — поинтересовалась на всякий случай. «У тебя все на лице написано. Я Андрей Суровин. На соревнованиях и в спортивном клубе часто встречались». «Да», — проговорила, тут же вспоминая его. «Он мастер по рукопашному бою. Очень даже выдающийся спортсмен. Но об этом я узнала случайно. С коллегой приходили болеть за ее мужа и увидели его. Он тоже тренер. Часто сталкивались на соревнованиях по самбо, кикбоксингу». «Это ты Семенову нос разбил!» — вспомнила самое незабываемое. Даяна долго вспоминала об этом, как только речь заходила о ее муже. Все ей не давал покоя его сломанный нос по вине Андрея. «Он им пользовался не по назначению». «Ну да, есть такое». Выдала и посмотрела по сторонам. Появилось ощущение, что за мной наблюдают. «Ты невеста Сергея?» — спросил он довольно серьезно, будто преподаватель, задающий вопрос на зачете. «Девушка», — ответила, не желая врать. «Сама не знала, кто я, но об этом лучше не распространяться». «Жаль». «Почему?» «Не ожидала, поэтому внезапно выдала вопрос, даже не подумав». «Всегда хотел подойти, но возле тебя или дети, или мужчины». «Ага, как же, мужчины, если только невидимые». «Вот, подошел», — с улыбкой ответила и перевела тему. «Какими судьбами здесь?» «Мой дед – старый приятель и партнер Александра Петровича Орлова. Своего старика во всем поддерживаю. Мои родители погибли в автокатастрофе, когда был маленький. Поэтому я всегда с ним на любых мероприятиях. Как, в принципе, и он. Хотя я бы не отказался сейчас быть в зале». «Надо же, и я», — честно призналась. «Наряды — это хорошо, но так неудобно. Да и игра уже надоела». «Тогда предлагаю дружно сбежать. Официальная часть закончилась». «Думаю...» — начала, обдумывая, как вежливо отказаться. «Ее жених не оценит. Он категорически против». Это процедила не я, Орлов, который оказался за спиной. Он своей пятерней вцепился в мою талию и притянул к себе, нагло заявляя: «Тебе нельзя оставить, любимая. Вечно кто-то на горизонте маячит». «Аналогично можно сказать про внезапного жениха», — нагло заявил Андрей, с прищуром посматривая на Орлова. «Мы не знакомы. Я Андрей Суворин». «Орлов Сергей», — грубо произнес мой огнедышащий жених, сильнее сдавливая мою страдальческую фигурку. «Пожалуй, мы пойдем. У нас по плану на сегодняшний день еще романтическое свидание». «А я решил, что ты пришел за поддержкой деда. Слышал, у центра дела идут неважно, без поддержки». «Я ее получил», — грубо выдал Сергей и кивнул, перехватывая меня за руку, двигаясь в сторону выхода. Мне же только оставалось выдать дружелюбную улыбку и следовать за драконом. Наглым, беспардонным, полыхающим. Спрашивается, где его манеры? и он хотел меня учить? Чему? Хамству? Так в этом я точно не нуждаюсь. «Сергей!» — позвала, удивляясь, как еще могу так быстро идти. «Я, если что, на высоченных каблуках». «Молчи!» — буркнул он и пошел быстрее, как локомотив, убирая все на своем пути. Гости разбегались, с улыбкой поглядывая на нас. Даже не хотела думать о том, что про нас напридумывали. И вечно так. Все благодаря дикому поведению Орлова. «У нас побег?» — уж не отказала себе в едком вопросе. «Да плевать, как ты это называешь. Свое дело сделали, пора домой». «Сделали? Ты получил поддержку деда?» «Да». «Тогда ты переезжаешь в гостиницу?» — уточнила на всякий случай. Я, конечно, об этом не думала, но мысль возникла в голове. И правильное замечу. Зачем ему сидеть в этой страшненькой квартире, если есть элитная гостиница? Правильно, незачем. Так усердно размышляла, что потеряла контроль и влетела в спину Орлова. Точнее, вынуждена была, ведь он остановился. «Слушай, ты хочешь меня убить?» Возмутилась, трогая подбородок, руками проверяя челюсть. «В такую стену влететь не шутки!» Орлов обернулся и слишком спокойно, с ноткой приторности, уточнил. «Мечтаешь от меня отделаться?» «Ну, это ожидаемая, нормальная реакция с твоей стороны. В этой однушке ведь никаких условий для тебя». «А для тебя?» «Ты сдашь ее мне, и я там ремонт небольшой сделаю. Будет шикарно. Естественно, расходы на материалы за твой счет». «Нет». «Что нет? Такой жадный?» «Придется терпеть меня». Дед пообещал убрать все проблемы, которые тетя создала центру. В остальном все остается без изменений. «У тебя нет денег?» «Я когда-то так говорил. Их достаточно, только на самое важное». Ткнула в свое дорогущее платье, прическу, намалеванное лицо и напомнила. «Тебе цены всего озвучить?» Его пристальный взгляд заставил вздрогнуть. Жаркий, откровенный, дерзкий. Орлов пожирал глазами. «Это того стоит. И к тому же, дед не сомневается в том, что ты моя невеста. Это все сыграло свою роль. Тогда мне не придется больше играть твою невесту?» «Придется. Пока». «Но так хочется встречаться с кем-нибудь другим?» «Я обязана отчитываться?» «Мы договорились, если ты забыла. Никаких связей, пока вместе играем роль. Так что, если возникнет желание, обращайся». «Обойдусь». «А я и не напрашивался, но других вариантов у нас нет», — грубо бросил он. Мой вздох получился слишком громким. Качнула головой и пошла к машине, удивляясь, как меня угораздило связаться с Орловым.